моя душа, как странница, теряет дни, по свету носится. Ударь ее, она скалится, погладь ее, она помолится. Ударь ее, она скалится, погладь ее, она помолится. Моя душа, как птица певчая, с утра поет, а к ночи плачется, и верит в жизнь за гробом вечную, а все ж грехов своих пугается, и верит в жизнь за гробом вечную, а все ж грехов своих пугается. Моя душа, как пленница, греховным вся, пороком скована. Хвали ее, она вся белая, начни ругать, она ж вся черная. Хвали ее, она вся белая, начни ругать, она ж вся черная. И наши души словно путники, то падаем, то поднимаемся. Спаси, Господь, когда оступимся. Прости, Господь, когда покаемся. Спаси, Господь, когда оступимся. Прости, Господь, когда покаемся. Моя душа, как странница, теряет дни, по свету носится. Ударь ее, она скалится, погладь ее, она ж помолится. Ударь ее, она скалится, погладь ее, она помолится.